Глава 7. «Добрый день, мессир!» — с поклоном произнес высокий худощавый мужчина с узким бледным лицом, на котором неподвижно застыла учтивая улыбка. «Надеюсь, вы меня помните? Нас представили друг другу на приеме его светлости герцога де Ганди». «Добрый день, граф!» — ответил я поклоном. «Я прекрасно помню вас. Как здоровье вашей супруги? Если мне не изменяет память, ей не здоровилось в тот вечер». Его жена, как и многие женщины в тот вечер, попросту грохнулась в обморок при виде трансформировавшегося Эмиля де Марбо. «О, благодарю вас!» Продолжая сдержанно улыбаться, ответил граф Арман де Лорен, с которым мы действительно перекинулись парой слов на том приеме и который подловил меня сегодня в полдень во время инспекции крепостной стены. «Моя супруга в добром здравии. По крайней мере, так было, когда я покидал столицу. Искренне рад это слышать», — сказал я и сделал вид, что желаю продолжить свой путь, но граф торопливо произнес. «Мессир, я понимаю, что вы очень заняты, но не могли бы вы уделить мне немного времени для очень важного разговора?» Значит, герцог де Ганди приставил к своему сыну графа де Лорена. Помнится, герцогиня Дюбеле в нашем с ней разговоре о семействе де Ганди упоминала о графе де Лорене как о ближайшем соратнике герцога. «Что же, давай теперь послушаем твою версию. Интересно, он уже знает о визите ко мне графа де Брали?» «Должен сказать, что представитель герцога де Бофремона, сам того не подозревая, был сегодня утром на волоске от гибели. Не проконтролирую я ту бурю эмоций Лисалюда, что захлестнули меня, когда граф передал послание от своего господина, все могло бы закончиться для него плохо. Получить отрезанный лисий хвост, да еще и в том контексте, на который явно указывал Бофремон, это смертельное оскорбление для Лисалюда, которое должно быть смыто кровью. По крайней мере, я теперь понимаю, почему мой таинственный покровитель сетовал на мои скорые смерти в иных мирах. Окажись сейчас на моем месте мальчишка Лисалюд, то он уже наломал бы дров. Я же, в свою очередь, вежливо попрощался с графом де Бральи и пообещал, что обязательно подумаю над рекомендациями его господина. А что касается угроз и оскорблений, время Бофремона еще не пришло. Пусть пока думает, что может диктовать мне условия». «Очень важного разговора для кого?» — спросил я. Граф многозначительно посмотрел на моих сопровождающих, потом огляделся и спросил. «Мы можем поговорить наедине?» Я молча кивнул своим людям, и они отошли на несколько шагов, оставив нас с графом одни. Я приблизился к краю стены, откуда открывался вид на всю долину. Внизу под ногами, как огромный муравейник, жил и бурлил наш военный лагерь. Подготовка к походу находилась на своей последней стадии. Со дня на день я ждал вестника от барона де Бакри. Важно было знать, на какое хотя бы примерно количество бойцов мы можем рассчитывать. Опять же, надо запастись продовольствием. Да, горцы на первых порах обеспечивали себя сами, но потом обязанность по снабжению их едой возлагалась на наших интендантов. Поток повозок, хлынувший в первые дни после взятия крепостей, постепенно превратился в тоненький ручеек. Местные жители неплохо заработали на продажу нам излишков своего продовольствия. Назад, помимо денег, они увозили часть трофеев, взятых нашими бойцами на поле боя. Кое-какое оружие, одежду, обувь, инструменты, лошадей, лечебные настойки, простенькие украшения и еще множество всяких мелочей, которые могли понадобиться людям в дальних селениях. Арман де Лорен встал рядом со мной и положил худые костлявые руки на каменный парапет. Изящный золотой перстень с гербом на его правом мизинце блеснул в лучах полуденного солнца. Я невольно вспомнил наш разговор с Бертраном, хотя, правильнее сказать, его очередную лекцию. Мы обсуждали с ним мой заказ ювелиру-артефактору. По местным правилам, мне, как марграфу, полагалась собственная печать, вернее, две. Большая, которая будет храниться в моем доме, а также малая или походная в виде перстня. Если верить Бертрану, а причин не верить этой ходячей энциклопедии о дворцовом этикете у меня не было, традиционно в Эстонии, да и в других странах походные перстни печати дворяне носили либо на указательном пальце, либо на мизинце. Я решил, что на мизинце, как у того же графа де Лорена, носить аккуратный небольшой перстень будет удобнее. Правда, мастер не успел выполнить заказ до нашего отъезда, поэтому я пока ограничивался подписью на своих документах. «Внимательно слушаю вас», — сказал я. «Мессир», — начал граф де Лорен, — «вероятно, вы уже догадались, какая мне отведена роль при маркизе де Ганди. Насколько я помню, вы являетесь вассалом его отца», — ответил я. «Из этого следует, что его светлость попросил вас делиться своим богатым опытом с его наследником, а также приглядывать за ним». «Вы абсолютно правы», — улыбнулся граф. «Судя по его взгляду, эта роль ему не по душе. Добавлю-ка я немного остроты». «Что ж, граф», — — покачал головой я. «Вчера ваша миссия была на волоске от провала. Маркиз позволил себе неосторожное и неуместное высказывание в мой адрес. Я не люблю конфликты, но в случае возникновения таковых предпочитаю решать их радикально». На лицо графа наползла тень. Он, похоже, все прекрасно понимал. «Все это досадное и нелепое недоразумение», — слегка севшим голосом произнес граф. Видимо, он не привык, что о сыне его могущественного сюзерена говорят таким тоном и в таком ключе. Ведь наследник правителя Юга Вестонии без пяти минут родственник короля, по определению фигура неприкосновенна. «Ничего, привыкайте к новой реальности. Тем более, это я сейчас вам нужен, а не вы мне. Очень надеюсь, что это было последнее недоразумение», — произнес я. «Увы, этого обещать вам не смогу», — холодно произнес граф. «По крайней мере, о последствиях вы теперь предупреждены», — пожал плечами я. «А вы сами не боитесь последствий?» Глаза графа опасно блеснули. «Граф, мы сейчас находимся на войне», — хмыкнул я, спокойно выдержав его взгляд. «Смерть в любой момент может забрать любого из нас. И чем раньше вы объясните это маркизу, тем лучше. Именно поэтому ему и вам лучше вернуться назад. Уверен, его светлость герцог де Ганди найдет подходящие слова, чтобы объяснить принцу, почему у маркиза не получилось выполнить приказ его высочества. Я специально старался вывести своего собеседника из равновесия. Мне хотелось посмотреть, в какой момент его терпение лопнет. Нужно отдать должное стойкости графа. Внешне он был полностью спокоен. Герцог де Ганди знал, кого посылать со своим сыном в качестве няньки. Краем глаза я заметил, как граф на мгновение прикрыл глаза, явно успокаиваясь. Нет, взрыва не будет. Граф де Лорен прекрасно понимает, что сейчас без меня его подопечный просто сядет в лужу и опозорится. Увы, но вернуться, не выполнив приказ его высочества, ни маркиз, ни мы все не можем, — произнес он ровным голосом. Полагаю, вы и сами это понимаете. Что ж, — сказал я, — тогда желаю вам удачи, она вам понадобится. Я сделал вид, что хочу развернуться и уйти, но граф остановил меня. «Вы спросили, для кого важен этот разговор?» — произнес он. «Прежде всего, конечно, для сына моего сюзерена. Но и для вас он тоже важен. Ведь от положительного результата наших с вами переговоров зависит, обретете ли вы могущественного и влиятельного покровителя в лице его светлости герцога де Ганди». «Переговоров?» — переспросил я. «Все верно», — кивнул он. «И вы уполномочены вести переговоры от лица герцога де Ганди?» — спросил я. «Только в экстренных случаях, как сейчас», — ответил он и добавил. «Вижу скепсис и недоверие в вашем взгляде. Понимаю. Вы наверняка сейчас думаете о гарантиях. Будут ли выполнены наши договоренности его светлостью? Гарантия вам будет мое слово дворянина». Граф де Лорен произнес это уверенным, твердым голосом, глядя прямо мне в глаза. Похоже, в эту секунду он сам себе верил. Только вот при всем этом благородном пафосе герцог де Ганди в любой момент может сказать, что граф превысил свои полномочия, наобещав мне золотые горы. Свои сомнения я озвучивать не стал. Графа они оскорбят, и я получу в свою копилку еще одного врага. Пусть скажет все, что хотел. Решение, верить ему или нет, все равно за мной. «Будем считать, что вам удалось привлечь мое внимание, граф», — произнес я. «Продолжайте». «Я знаю, что вы уже встречались с графом де Брали», — продемонстрировал свою осведомленность он. «И я даже догадываюсь, что он вам мог сказать и предложить. У вас есть особый дар слышать сквозь стены?» «Увы, а может быть и к счастью, такого дара у меня нет», — усмехнулся он. «Но я прекрасно знаю графа и того, кому он служит. Именно поэтому я твердо уверен в том, что граф уговаривал вас как можно скорее под знаменами принца Филиппа и герцога де Бофремона выступить в поход против Золотого Льва и при этом не допустить возвышения маркиза де Ганди. Я ничего не упустил?» «Нет, вы ничего не упустили. Все именно так и было», — честно ответил я, чем, похоже, здорово удивил своего собеседника. А еще он был явно озадачен. Видимо, граф де Лорен думал, что я буду увиливать, врать, либо просто не отвечать на его вопросы. Быстро справившись со смущением, граф с улыбкой произнес. «Мне нравится ваш подход, мессир, поэтому тоже буду с вами предельно откровенен. Но прежде я хотел бы задать вам вопрос. Вы намерены уступить уговорам графа де Брали касаемо маркиза де Ганди?» Я пожал плечами и кивнул на военный лагерь. «Отвечу вам вопросом на вопрос. А вы сами уверены в том, что сын вашего господина способен повести за собой это войско? Обладает ли маркиз де Ганди стратегическим мышлением и лидерскими качествами? Есть ли у него интуиция? Сможет ли он в нужный момент поддержать моральный дух в войске, Есть ли у него с собой достаточно денег, чтобы заплатить жалование легионерам? Как он намерен решать вопросы с продовольствием и теплыми вещами для солдат? И таких вопросов у меня наберется больше сотни, граф. Сможете дать положительный ответ хотя бы на один из них? После каждого моего вопроса граф становился мрачнее. Мой ценник рос прямо на глазах. У него сейчас два выхода. Либо действительно обещать мне золотые горы, чтобы потом герцог де Ганди в любом случае меня просто кинул, либо предложить мне действительно что-то реальное. «Нет, не могу», — ответил он и пристально посмотрел мне в глаза. «У маркиза де Ганди нет такого опыта, хотя он на несколько лет старше вас. Скажу больше, тут вряд ли бы справился даже опытный военачальник. Я до сих пор не понимаю, каким образом вам удается держать это разношерстное войско в кулаке, да еще и заставлять его действовать как единый организм. И самое главное – побеждать. Я искренне восхищен вашим талантом полководца. За то время, что мы здесь находимся, я осознал, насколько мы заблуждались об истинном положении дел. Единственное, что нас оправдывает, это то, что мы были введены в заблуждение вассалами Виконта де Леваля. Я сделал вид, что повелся на его лесть. Пусть почувствует себя увереннее. Благодарю вас, граф, за столь высокую оценку моих действий. Мессир, я всего лишь сказал правду. Пожал плечами он. Именно поэтому будет несправедливо в отношении сына моего сюзерена, если я умолчу о его достоинствах. Он храбр и решителен. Он прекрасный наездник и обучен копейному бою. И он жаждет славы на поле брани. Мое молчание подстегнуло его продолжать. Ни маркиз, ни мы, его сопровождающие, не можем вернуться в расположение армии принца, не выполнив его приказ. Нас сочтут трусами, и наши имена навсегда заклеймят позором. У нас есть только один выход из сложившейся ситуации. Если вы все-таки измените свои планы, позволите нам тоже отправиться вместе с вами в поход на Золотого Льва, чтобы проявить себя на поле боя. И вы гарантируете мне, что маркиз будет подчиняться моим приказам? Недоверчиво спросил я. Да, твердо ответил граф, и его глаза загорелись. Я для вида задумчиво потер подбородок. Я и до разговора с графом прекрасно понимал, что несколько десятков тяжело вооруженных всадников лишними не будут. А при поддержке конницы де Шатильона это серьезный аргумент в битве, особенно в том случае, если мне понадобится на одном из участков таранным ударом тяжелой конницы прорвать оборонительные позиции противника. «Допустим», — задумчиво произнес я и замолчал, давая возможность графу продолжить убеждать меня. Он тут же ухватился за протянутую соломинку. «Я понимаю, что ваша вчерашняя встреча с маркизом прошла совершенно не так, как должна была пройти. Но я уверен, что любое недоразумение можно уладить. Вражда ни вам, ни нам не принесет ничего, кроме разрушений. Поверьте, герцога де Ганди лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Особенно в свете того, что он скоро станет тестем принца Филиппа, который, судя по вестям о здоровье его величества, займет трон в Эстонии». При упоминании состояния Карла III по лицу графа де Лорена пробежала тень. Я его понимаю. В отличие от Буфремона, герцогу де Ганди в данный момент невыгодна смерть короля. По крайней мере, до свадьбы его дочери с принцем. В противном случае, бесхребетный принц Филипп под влиянием своего любимого дядюшки может объявить о расторжении помолвки. В том, что Буфремон пойдет на такой шаг, я даже не сомневался. Даже учитывая тот факт, что расторжение помолвки автоматически инициирует волнение в королевстве. Буфремона это не остановит. Он не будет делить власть с де Ганди. Тем временем граф де Лорен продолжал. «Владения, которые вам достались, находятся в, мягко говоря, диких землях. Многие, и я в том числе, посчитали милость, оказанную вам его величеством, наказанием. Но после того, что я увидел и услышал за последнее время, особенно по пути сюда, мне стало ясно, насколько мудр наш король. Он отдал теневой перевал тому единственному, кто был способен покорить его». Граф на мгновение прервался, а потом, слегка понизив голос, произнес. «Знаю, впереди у вас еще много трудностей. Ваши новые владения долгое время находились в руках этих фанатиков, которые наверняка опустошили и без того тот безлюдный край. Полагаю, сейчас очень многие из ваших людей захотят осесть на новых землях. Но чтобы первое время прокормить такое количество народу, вам понадобится очень много продовольствия. А кто, как не южные провинции, могут обеспечить вас этим ценным ресурсом?» Последнюю фразу граф де Лорен произнес, многозначительно улыбаясь. Спускаясь с крепостной стены, я снова прокручивал наш с графом разговор. В принципе, представители герцогов повели себя примерно так, как я и ожидал. Я знал, что Буфремон будет давить и напоминать о покровительстве, а де Ганди уговаривать и сулить разные блага. Причем об обещанных милостях и тот, и другой попытаются при любом удобном случае забыть, а вот о наказании непокорного будут помнить всегда. Теперь осталось тщательно обдумать, как извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Но на мне они не остановятся, это факт. Руку даю на отсечение, что в течение следующих дней все мои командиры получат от графов де Бральи и де Лорена очень щедрые предложения. Ха, мне даже любопытно, кто из моих соратников пойдет первым. От мысли меня отвлек легкий порыв ветра, что чуть было не сбил с моей головы треуголку. Я поднял глаза вверх и заметил голову Вайры на крыше дома рядом с печной трубой. Следующий порыв воздуха, коснувшийся моих ушей, принес мне ее тихий голос. «Встретимся у того озера. Я, кажется, нашла ее».